Глава 3. Завершение Халкидона. Пятый Вселенский собор. Совершенно очевидно, что в период прихода к власти Юстиниана христологические споры были далеки от разрешения. Сущность разногласий сосредоточилась вокруг проблемы теопасхизма, бога страдания. На вопрос, кто страдал на кресте, разные стороны отвечали по-разному. Оппонентам халкидонского ороса не казалось очевидным то, что само собой разумелось для приверженцев христологии святого Кирилла Александрийского, что ипостась Христа та же самая, что и предвечная ипостась Бога Слова, который и страдал на кресте во плоти. Однако некоторые халкидониты неохотно говорили о богострадании. Их противники также знали, что с собором были связаны имена Федора Мопсуистийского, Ивы Эдесского и Феодорита Кирского. Последние два, будучи учениками и последователями Федора, сами присутствовали на Халкидонском соборе. В глазах монофизитов все это отдавало недвусмысленным несторианством. И именно поэтому добавление к тресвятому гимну «Распятый за нас» казалось им совершенно необходимым. Как уже обсуждалось, это добавление, формально не будучи еретическим, вызывало протесты халкидонской партии, в которой, как нарочно, со смерти Феодорита Кирского, 466 год, не было ни одного крупного богослова, пока, наконец, при дворе Юстиниана не появился Леонтий Иерусалимский. Не путать с Леонтием Византийским. Христологические взгляды Леонтия Иерусалимского позволили установить подлинную связь между взглядами святого Кирилла и догматическими постановлениями Халкидонского собора. И благодаря Леонтию Халкидонская партия наконец-то формально согласилась отождествить ипостась Христа с предшествующей ипостасью Слова. В наше время Слово, облегши плотью свою ипостась и свою природу, которые существовали прежде, чем его человеческая природа, и которые до создания мира были бесплотны, выипостасировало человеческую природу в свою собственную ипостась. Леонтий Иерусалимский против Нестория, 5-28. Таким образом, согласно Леонтию Иерусалимскому, Слово восприняло не человеческую ипостась, а человеческую природу, общую для всех нас. Отличие Иисуса Христа от нас состояло в том, что в нашем случае общая всем людям человеческая природа всегда существует в конкретной и уникальной человеческой ипостаси. У Христа же такой ипостаси нет. Его ипостась – божественное Слово, по образу которого, по образу Божию, были сотворены все человеческие личности, поэтому он есть новый Адам, представляющий собой все человечество. Если, согласно апостолу Павлу, наше спасение состоит в том, чтобы быть во Христе, то в таком случае Христос должен объединять в себе все человечество так, чтобы все люди могли иметь часть в нем. Христологическая система Леонтия Иерусалимского представляет попытку увязать идею нового Адама с идеей Церкви как тела Христова. В философских категориях эти концепции трудно поддаются выражению. К тому же необходимость примирить разногласия, вызванные нечеткой формулировкой халкидонского вероопределения, еще более затрудняла задачу Леонтия, создавая опасность неправильного толкования его утверждений. И в самом деле Леонтий не замедлил навлечь на себя упреки в монофизитстве. Справедливость этих упреков не вполне очевидна. С одной стороны, Леонтий, отвергая учение Аполлинария, утверждает присутствие во Христе человеческой души, с другой стороны, он никоим образом не сомневается в исторической реальности человеческой природы Христа, которую он называет своего рода личной индивидуальной особой природой. Эта терминология выдает его неуверенность, связанную с необходимостью выразить в общих терминах уникальную реальность Христа, настоящего, полного человека, но в то же время не обладающего человеческой ипостасью. Определяя ипостась как природу, ограниченную особыми свойствами, он описывает ипостась воплощенного Слова как воспринявшую помимо изначальных божественных свойств еще и новые человеческие тварные свойства. В результате получается, что после воплощения она приобретает более сложные свойства, нежели до воплощения. К божественным свойствам Слова добавляются человеческие свойства. Хотя в богословском отношении определение Леонтия легко можно подвергнуть критике, однако попытки его ведут в правильном направлении и, несомненно, представляют некоторый прогресс в развитии христологической мысли. Как бы то ни было, личность Христа настолько уникальна, что в применении к ней философский язык теряет всякий смысл. Выражение «Бог вочеловечился» само по себе содержит противоречие, а употребление терминов «ипостась» и «ипостасное единство», хотя и открывает безграничные философские возможности, но в то же время неизбежно навлекает подозрение в монофизитстве. Но православная христология должна быть не только описанием личности исторического Иисуса Христа, но и выражением спасения, принесенного Христом всем людям. Леонтий прекрасно осознавал важность сотериологического аспекта своей христологии, развивая его в полном согласии с христологией святого Кирилла. В продолжении всего царствования Юстиниана в богословии непрерывно продолжались напряженные дискуссии между защитниками идеи теопасхизма и ее противниками. Взгляды Леонтия Иерусалимского получили поддержку нескольких богословов первой половины VI века, среди которых следует отметить скифского монаха Иоанна Максентия, ратовавшего за провозглашение теопасхистской формулы как в Константинополе, так и в Риме. Раздоры по этому поводу продолжались до тех пор, пока, наконец, император Юстиниан не опубликовал свое собственное вероопределение, а затем созвал в 553 году Пятый Вселенский Собор в Константинополе. На этом соборе были осуждены так называемые три главы. Первая – Федор Мопсуистийский и все его писания. Вторая – те писания Феодорита Кирского, в которых он опровергает анафематизмы святого Кирилла Александрийского и Ефесский собор и отказывается признать какой бы то ни было форму теопасхизма. Третье – письмо Ивы Эдесского, представляющее собой отчет о примирении между святым Кириллом и Восточной Церковью, то есть Антиохией, в 433 году в толковании неблагоприятном для Кирилла. Христологическое определение собора 553 года подтвердило законность и необходимость халкидонской формулы, но вместе с тем признало законность и некоторых выражений Северо-Антиохийского, в частности, что развлечение природ во Христе может проводиться только на словах и в мыслях, а не в конкретном смысле. С другой стороны, провозглашалась и законность формулы святого Кирилла – «одна воплощенная природа Бога Слова». В этом выражении, согласно вероопределению Юстиниана, Кирилл употреблял слово «природа» вместо слова «ипостась». Тем самым, халкидонская формула была истолкована в приемлемых для всех терминах, открывая дорогу для примирения с монофизитами. Несмотря на поистине экуменическую, в идеологическом, а не в политическом смысле, позицию Константинопольского собора, монофизиты отказались принять его решение. Во-первых, они уже вполне закостенели в своих взглядах и попросту не желали соглашаться с православными. Во-вторых, они продолжали видеть противоречия между Халкидонским и Константинопольским соборами, в противоположность православным, которые считали необходимыми оба собора. Халкидонский, чтобы покончить с евтихианством, Константинопольский, чтобы раз и навсегда дать правильное истолкование христологических взглядов святого Кирилла. Весьма поучительна также и скандальная история, произошедшая тогда с папой Вигилием, которого 6 лет продержали в Константинополе, пытаясь заставить подписать решение Пятого собора. Папа упорно сопротивлялся этому, ибо опасался своих западных коллег. Запад, как известно, был на стороне Халкидона и как огня боялся монофизитов. Но в конце концов почти что силой вынужден был сдаться. Эпизод этот, заслуживающий, впрочем, более внимательного рассмотрения, показывает, что уже в те времена на Западе плохо понимали восточную христологическую мысль. Западные богословы предпочитали говорить о спасении скорее в категориях оправдания, нежели обожения, и это позволяло им проводить огромную границу между божественным и человеческим. Восточный подход, настаивающий на понятие обожения человечества во Христе как основном содержании спасения, в их глазах выглядел как неоплатонизм.